Глава 18. В трактир мы вернулись ближе к вечеру. На обратном пути из Бриквелла небо становилось все темнее, грязнее, как выразился Тоби. Похоже, собиралась гроза. Подъехав к девичьей голове, мы увидели, что в нише у стены лежит какой-то человек, накрытый рваным одеялом. Судя по натекшей вокруг его головы луже рвоты, он был или пьян, или болен. Люди, проходившие и проезжавшие мимо, в особенности те из них, кто был одет побогаче, бросали на лежавшего взгляды, исполненные отвращения. Оставив лошадей в конюшне, Барак и Николас сообщили, что намерены отправиться в город на поиски Скамблера. Мне не терпелось повидаться с Джозефиной, однако спина моя так разболелась, что перспектива снова оказаться в седле приводила меня в ужас. Заявив, что хочу сегодня лечь пораньше, я предложил незамедлительно садиться ужинать. Перекусив с нами, Тоби мог вернуться к себе на ферму. В трактире появилось множество новых постояльцев. Слуги, нагруженные узлами и тюками с поклажей, сновали туда-сюда. Хозяин, мастер Теобальд, с важным видом отдавал им распоряжение. Я заметил, что все вновь прибывшие хорошо одеты. На некоторых были черные адвокатские мантии. Однако никого из числа своих знакомых я не встретил. «Законники начинают собираться на выездную сессию», — прокомментировал Барак. «Да», — подтвердил Тоби, — «скоро сюда съедется куча мировых судей и королевских чиновников». «Наверное, мы увидим и Ричарда Саутвелла, и Джона Фловердью». «Уж, конечно», — кивнул Тоби, — «я вам непременно их покажу». «Как-то раз я мельком видел Саутвелла. Он имеет весьма внушительную наружность и грубый нрав», — добавил Тоби. «К тому же он самый алчный человек в Норфолке». Мы вчетвером уселись за стол. За окнами стало так темно, что в комнате пришлось зажечь свечи. Время от времени раздавались отдаленные раскаты грома. Разговор наш, естественно, вертелся вокруг сегодняшней поездки. «Изабелла любит своего мужа. В этом нет сомнений», — заметил Николас. «Чаури, судя по всему, втрескался в нее по уши. Но разве можно остаться равнодушным к такой красотке?» «Да, его можно понять», — согласился я. «Судя по всему, Болейн и Изабелла жили душа в душу. Мне показалось, он с пониманием относился к тому, что она не хотела рожать ребенка до вступления в законный брак, и не принуждал ее к этому». «Вайт Эрингтон — человек совсем иного склада, чем его сосед», — изрек Барак. «Да, отменный невежий грубиян». «Этот негодяй уже превратил в пастбище для своих овец поля, которые раньше кормили дюжину фермеров», — вздохнул Тоби. «Теперь на этих землях едва зарабатывает себе кусок хлеба один единственный старый пастух». «В басне о честных и благородных отношениях между землевладельцем и арендаторами теперь никто не верит». «Вайт Эрингтон, спору нет, скотина», — кивнул Николас. «Тем не менее, среди землевладельцев встречаются честные и порядочные люди, которые сознают свои обязанности перед крестьянами». «Когда доходит до выгоды, порядочность отступает на второй план», — возразил Тоби. «Ради овец, которые приносят им деньги, богатые помещики готовы уморить людей голодом». «Как вы полагаете, притязание Вайт Эрингтона на земли Болейна имеет под собой законное основание?» — обратился ко мне Барак, почувствовав, что настало время сменить тему. В ожидании ответа он ловко кромсал ножом, укрепленным в железной руке, кусок мяса, который лежал перед ним на тарелке. «Судя по старым земельным актам и карте, которую мы обнаружили в лондонском доме Болейна, шансы Вайт Эрингтона выиграть тяжбу весьма незначительны. Полагаю, он прекрасно это сознает. Именно по этой причине он и попытался весной захватить земли силой». «А может, он решил пойти дальше и отправить Джона Болейна на виселицу за убийство жены?» — предположил Николас. «Вдруг у него куча долгов?» — подхватил Барак. «И он решил поправить свои дела любой ценой?» «Нет. Мастер Копплдейк утверждает, что никаких денежных проблем у Вайт Эрингтона нет», — покачал головой Тоби. «В отличие от Болейна, финансы которого пребывают в плачевном состоянии. Вайт Эрингтоном движет исключительно алчность. Своих земель ему мало, хочет заполучить еще и чужие». «Он отнюдь не производит впечатления умного малого», — изрек Николас. «Согласен», — кивнул я. «Мне Вайт Эрингтон тоже показался недалеким и чрезвычайно упрямым. С одной стороны, Он настолько глуп, что вполне мог совершить убийство, вообразив, что выйдет сухим из воды. С другой стороны, спорный кусок земли так мал, что даже отпетый дурак не станет из-за него подвергать себя риску быть отправленным на виселицу. Хотя вероятность того, что убийца Вайт Эрингтон, нельзя сбрасывать со счетов. «Итак, мы не продвинулись вперед ни на шаг», — нахмурился Николас. «Все, что мы установили, это что у Изабеллы и Чаури нет алиби, и, следовательно, их тоже можно внести в список подозреваемых». «Нельзя сказать, что мы совсем не продвинулись», — возразил я. «Мы осмотрели место преступления и кое-что выяснили. Например, то, что убийца — человек явно здешний и хорошо знает местность. Если он действовал в одиночку, то обладает незаурядной физической силой». «Но вполне вероятно, что преступников было двое», — подхватил Барак. «Не забывайте, у братьев Болейн имеется надежное алиби», — напомнил я. «Они всю ночь пьянствовали в большой компании приятелей». «Очень может быть, что близнецы припугнули этих самых приятелей, заставив их дать нужные показания», — предположил Николас. «Эти милые молодые джентльмены вполне на такое способны». «Да уж. Распутать этот клубок будет непросто», — вздохнул я, морщась от боли в спине. «Было бы неплохо отыскать каких-нибудь родственников Грейс Боун, бесследно исчезнувшей горничной», — обратился я к Тоби. «Неужели за все эти годы о ней не было ни слуху, ни духу? Это необходимо выяснить. Что касается железного алиби близнецов, его тоже нужно проверить. Придется поговорить с ними еще раз». «Вряд ли они будут рады с нами поболтать», — заметил Николас. «Ничего, мы сумеем выбить у этих молодчиков почву из-под ног», — усмехнулся Барак. «Как-никак нас четверо, а их всего двое». «Верно», — кивнул я. «Но действовать нужно осмотрительно». «Да, от них всего можно ожидать», — вставил Тоби. «По-моему, не стоит особенно бояться пары безмозглых юнцов», — пожал плечами Джек. Раскаты грома, доносившиеся с улицы, становились все ближе. Гроза разразилась ночью. Меня разбудили оглушительный гром и вспышка молнии, осветившая комнату. В следующее мгновение хлынул дождь. Мне вспомнился нищий бродяга, лежавший в нише у стены. Утром после грозы воздух был свеж и прозрачен. Еще с вечера мы решили, что Барак присоединится к нам за завтраком в 8 часов. Хотя было воскресенье, ни у кого из нас не имелось ни малейшего желания пойти в церковь. Я догадывался, что Тоби, подобно мне, Николасу и Бараку, отнюдь не считает для себя обязательным участие в религиозных ритуалах. Вчера Джек заявил, что не прочь повидаться с Джозефиной, но я видел, что в нем пробудился охотничий азарт. Впрочем, с завтрашнего дня, то есть с понедельника, он должен был приступить к выполнению своих обязанностей в суде. Отчасти я был даже рад этому. Страшно было представить, в какую ярость придет Тамазин, узнав, что я вновь втянул ее мужа в расследование преступления. Барк появился, когда мы уже сидели за столом. С первого взгляда было видно, что он взволнован. «По пути я заглянул в контору, которую сняли для клерков, работающих на выездной сессии», — сообщил он. «Из Лондона только что получено известие. Мятежники в западных графствах, кому протектор обещал помилование, послали его к чертям. Реформистских проповедников, которых он к ним направил, бунтовщики послали к чертям тоже. Теперь Сомерсет собирается сменить тактику и двинуть против них войска». «Что еще слышно об этом мятеже?» «Повстанцы недовольны переменами, происходящими в церкви. Они хотят, чтобы все снова стало так, как при короле Генрихе. Но и землевладельцев они намерены пощипать тоже. В общем, протектор, судя по всему, изрядно напуган». «Требовать реформ — это одно, а поднимать мятеж, да еще когда страна ведет войну, совсем другое», — покачал головой Николас. «Бунтовщики за это поплатятся, и по делам». Тоби, погруженный в задумчивость, хранил молчание. «Так или иначе, к делу, которым мы занимаемся, это не имеет никакого отношения», — изрек я. «Не будем даром терять времени. Прежде всего, попытаемся отыскать этого мальчишку, Скамблера, а потом отправимся к Джозефине, если только она действительно проживает по тому адресу, который у нас имеется. Вы, Тоби, можете вернуться домой после встречи со Скамблером, если хотите, конечно. Наш визит к Джозефине никак не связан с расследованием, а вы совсем не видите своих родителей». «Благодарю вас», — кивнул Локвуд. «Я с удовольствием воспользуюсь вашим разрешением». Выйдя из дому, мы ощутили, что после грозы вернулась прежняя жара. Воздух, впрочем, был не такой плотный и липкий, как вчера. Потоки дождя смыли нечистоты, и скверные городские запахи несколько развеялись. Проходя мимо ниши у стены постоялого двора, я заметил, что бродяга, укрытый одеялом, лежит там по-прежнему. Когда мы поравнялись с ним, он застонал и пошевелился. «Этот человек наверняка болен», — сказал я. «Надо ему как-то помочь». Но стоило мне сделать шаг в сторону несчастного, как Тоби, к моему удивлению, схватил меня за руку повыше локтя. «Не приближайтесь к нему, сэр. Если он болен, вы можете заразиться. Сегодня множество людей пойдут в собор на службу. Если хоть для кого-то из них имя Христа не пустой звук, об этом бедняги позаботятся. Впрочем, таких, как сей несчастный, в Норридже сотни», — добавил он с горечью. Поколебавшись, я неохотно кивнул и зашагал прочь. Мощеную площадь покрывали многочисленные лужи, с крыш домов все еще капала вода, в ярком солнечном свете капли сверкали, как искры. Массивные ворота, ведущие во двор собора, были распахнуты настежь, в проеме виднелись грандиозные здания и окружавшие его разрушенные постройки монастыря. Рядом с разбитыми стенами стояли повозки, груженные всякого рода мусором. Двери собора тоже были открыты. За ними угадывались величественные сумрачные своды. Вслед за Тоби мы двинулись в центр города. В Норридже царила тишина, нарушаемая лишь звоном церковных колоколов. Локвуд был прав. Множество бездомных дремало, прикорнув у дверей домов и лавок. Теперь, когда на улице было малолюдно, эти бедолаги поневоле приковывали к себе внимание. Проходя мимо древнего замка, возвышавшегося на холме, я подумал о том, не затопил ли ночной ливень подземную камеру Джона Болейна, которую завтра мне предстояло вновь посетить. На рыночной площади несколько человек убирали оставшийся после вчерашнего базара мусор, гнилые фрукты, внутренности животных, рваные мешки. Миновав рыночную площадь, мы оказались на длинной улице, по обеим сторонам которой стояли дома и лавки. Тоби сообщил, что она называется Бэт-стрит. Некоторые дома, судя по всему, принадлежали состоятельным горожанам, но во многих, несомненно, ютилось по нескольку бедных семейств. Локвуд остановился перед зданием, когда-то выкрашенным в желтый цвет. Ныне краска облупилась, обнажив потемневшие доски. «Одноэтажный желтый дом поблизости от охотничьего двора. Похоже, это здесь», — провозгласил Тоби и постучал в дверь. Через несколько мгновений нам открыла низенькая тучная женщина. Круглое лицо ее бороздили морщины, из-под черного чепца выбивались седые волосы. Губы были неодобрительно поджаты, а маленькие серые глазки, буравившие нас, полезли на лоб от изумления при виде железной руки Барака. «Что вам нужно?» — проворчала она. «Я не звала в гости законников. И вообще, почему вы сейчас не в церкви, как все добрые люди?» «Нам необходимо поговорить с Саймоном Скамблером», — сообщил я. «Насколько я понимаю, вы, сударыня, доводитесь ему тетей». Она испустила сокрушенный вздох. «Что еще натворил этот негодник Грязнуля? Вы не имеете права его арестовать, если с вами нет констебля. А если он опять что-то разбил или испортил, у меня нет денег платить за его пакости». Она вцепилась в ручку двери, явно намереваясь ее захлопнуть. «Успокойтесь. Ваш племянник ровным счетом ничего не натворил», — поспешно произнес я. «Я расследую дело мастера Болейна, у которого он прежде работал конюхом. Если вы предоставите Саймона в наше распоряжение, мы в долгу не останемся», — добавил я, извлекая из кармана кошелек. Женщина немедленно протянула руку, в которую я вложил шиллинг. Она плотно сжала пальцы. Я заметил, что у нее воспаленные распухшие суставы. В точности также, по словам Перри, выглядели суставы Эдит Болейн. «Ладно уж, заходите», — разрешила хозяйка. «Хотя в нашем домишке едва ли хватит места для четверых. Заниматься делами по воскресеньям значит нарушать закон, установленный Богом», — нравоучительно добавила она. Однако провела нас в комнату, Вся меблировка, которая состояла из деревянного стола, где лежало потрепанное Евангелие, шкафа, пары стульев и деревянного сундука, стоявшего у стены. Я заметил, что ставни на окнах покосились и едва держатся в петлях. Подойдя к закрытой двери в соседнюю комнату, дама гаркнула так оглушительно, что я едва не подпрыгнул. «Грязнуля! Иди-ка сюда, шельмец!» Повернувшись к нам, она покачала головой и сообщила. «Этот парень доводится сыном моей покойной сестре. Знали бы вы, как он меня бесит своей бесконечной болтовней и дурацким пением!» Я уселся на один из стульев, предоставив Тоби, Барку и Николасу тесниться на сундуке. Через несколько мгновений перед нашими взорами предстал подросток, которого мы уже имели случай видеть на рыночной площади. Одет он был в грязную ночную рубашку, из-под которой торчали тощие ноги, каштановые волосы были спутаны, лицо заспано. Стоило парнишке увидеть нас, как у него отвисла челюсть. «Кто это такие, тетя Хильда?» — пробормотал он, повернувшись к даме. «Вот этот господин хочет расспросить тебя о том, как ты работал у Джона Болейна», — сообщила она и добавила с горьким смехом. «Когда грязнулю взяли конюхом в Бриквилл, я уж подумала, что избавилась, наконец, от тяжкого бремени. Но нет, случилось это проклятое убийство, и теперь он снова притащился сюда объедать свою старую тетку». Мальчик слушал ее сетование, понурив голову. Тоби, подавшись вперед, негромко произнес: «Будет лучше, если вы придержите язык, сударыня. Мы заплатили за то, чтобы поговорить с вашим племянником, и совершенно не желаем слушать ваши жалобы и причитания. Ваши религиозные воззрения нас тоже нисколько не интересуют. Так что оставьте нас, сделайте такую милость». Морщинистые щеки старухи побагровели, а лицо приняло такое выражение, словно она только что проглотила осу. Тем не менее, женщина сочла за благо не спорить и двинулась к дверям комнаты племянника. «Только не тяните долго!» — бросила она на прощание. «Сегодня мы должны быть в церкви, и грязнуля нужен мне, чтобы читать псалмы вслух!» Я ободряюще улыбнулся мальчику, который настороженно разглядывал незваных гостей, как видно, прикидывая, какого подвоха от нас можно ожидать. «Мы с тобой уже встречались, Скамблер, на рыночной площади 2 дня назад. Помнишь, какие-то скверные мальчишки поставили тебе подножку, и ты уронил тюк?» Мальчик перевел взгляд с меня на Николаса, и лицо его прояснилось. «Да, да, помню. Вы пытались за меня заступиться», — выпалил он с внезапным оживлением. «Те парни, они вечно меня изводят. Еще со школы». Приглядевшись к Скамблеру, я убедился, что слабоумным его назвать никак нельзя. Теперь, после знакомства с его тетей, можно было не сомневаться. Жизнь этого мальчика омрачают не только издевательства других подростков. «Мастер Болейн рассказал, что ты единственный, кто мог поладить с его любимой лошадью», — начал я, стараясь говорить как можно мягче. Услышав это, Скамблер буквально просиял. «Да, Полдень, это такой умный конь! Если знать к нему подход, он ни в жизни не станет легаться». «Я видел жеребца в конюшне», — вставил Николас. «Он бил копытами без передыху. Если ты знаешь к нему подход, значит, ты большой знаток по части лошадей». «Это верно. С лошадьми я умею ладить. Главное, надо им показать, что ты их любишь и готов им помочь». «Но, насколько нам известно, всех прочих, кроме тебя, Полдень не жаловал. Например, сыновей мастера Болейна». Лицо Скамблера моментально помрачнело. «Наверняка еще до моего прихода они пытались ему как-то навредить. Наверное, сделали бедняге больно. Вот он и легнул этого злого Барнабаса». «А тебе, близнецы, тоже пытались навредить?» «Еще бы!» — устало вздохнул он. «Щипали, толкали, швыряли в меня всякой дрянью. Один раз даже кирпичом запустили. А как-то раз подкараулили меня на дороге и сбили до синяков просто так, без всякой причины». «Думаю, ты далеко не единственный, с кем они так поступали», — заметил Николас. «Это уж точно», — кивнул я, вспомнив нищего мальчика, на которого близнецы устроили охоту в Лондоне. «Но так или иначе, мастер Болейн доверял тебе, верно? Ты ведь был единственным, у кого имелся ключ от конюшни, где стоял Полдень». «Да, мастер Болейн велел мне всегда держать ключ при себе, чтобы никто не смог его взять. Он очень боялся, что ключ окажется у его сыновей. «После убийства я отдал его констеблю», — сказал Скамблер, устремив на меня беспокойный взгляд. «Может, именно по этой причине близнецы так тебя изводили», — предположил Николас. «Им было завидно, что ты имеешь доступ к лошади, а они нет». «Людям не нужна причина, чтобы изводить меня, сэр», — покачал головой Скамблер. «Тетя говорит, наверное, на меня навели порчу». «И ты в это веришь?» «Нет», — ответил парнишка с неожиданным пылом. «Не верю я ни в какую порчу. Все это чертова хрень, да и только!» Он осекся и зажал рот рукой. «Простите, я не хотел сквернословить». «Ерунда, мы же не в церкви». «А теперь, Грязнуля...» «Прошу вас, сэр, не называйте меня этим дурацким прозвищем. Меня зовут Саймон». «Отлично, Саймон». «Я уверен, ты понимаешь, что в этом деле ключ от конюшни имеет первостепенное значение. Думаю, тебе известно, что именно в конюшне были обнаружены главные улики. Ботинки, облепленные грязью, и окровавленный молоток, послуживший орудием убийства. Ты можешь поклясться, что ключ всегда был при тебе?» «Я никому никогда не давал его», — выпалил мальчик. Однако во взгляде его мелькнуло смущение. Я заметил, что он неловко переминается с ноги на ногу. Скрамблер никоим образом не относился к числу людей, умеющих скрывать свои чувства. Возможно, это обстоятельство изрядно усложняло ему жизнь. «Ты не ответил на мой вопрос», — мягко возразил я. «Я спросил, всегда ли ключ был при тебе?» Внезапно мальчик закрыл лицо руками и разрыдался, отчаянно всхлипывая. «Прекрати реветь, как девчонка, и отвечай, когда тебя спрашивают», — нетерпеливо прикрикнул на него Тоби. Я поднял руку, подавая ему знак молчать. «Слезами делу не поможешь, парень. Успокойся и расскажи мне правду. Обещаю, тебе за это ничего не будет, если, конечно, речь идет не о преступлении». Мальчишка вскинул голову. Слезы оставили на его чумазом лице грязные полосы. «Никакого преступления я не совершал, сэр!» «Значит, тебе нечего бояться». Взгляд Скамблера, устремленный на меня, по-прежнему был полон испуга. Помедлив несколько мгновений, он пробормотал себе под нос. «Вы уже пытались мне помочь. Никто больше не делал этого. Обещаю, что помогу тебе и на этот раз, если это будет в моих силах». Скамблер вздохнул так тяжело, что его худенькие плечи задрожали. «Я вам рассказывал, что как-то раз близнецы меня здорово отметелили. В тот день я по поручению хозяина ходил в Ваймонтхэм. Когда возвращался домой, они подстерегли меня на дороге в том месте, где она идет через лес, примерно в миле от дома. Набросились и принялись мутузить кулаками, да при этом еще и обзывали всякими скверными словами. А потом убежали в лес». «По твоим словам, никакой причины мстить тебе у них в тот день не было». «Нет, сэр, но вы не знаете Джеральда и Барнабаса, и мне требуется причина, чтобы кого-нибудь поколотить». Скамблер перевел дух и всхлипнул. «А когда я вернулся домой, выяснилось, что ключ от конюшни исчез. Я носил его на шее на железной цепочке. Наверное, во время драки цепочка порвалась. Понятное дело, я испугался. Мастер Болейн хороший хозяин, но, узнай он, что я потерял ключ, мне бы здорово влетело. Так что я побежал к тому месту, где близнецы на меня набросились, хотя все тело у меня было в синяках и ссадинах. Надеялся, что ключ так и лежит на дороге или на опушке, но никакого ключа я не нашел». Голос Скамблера задрожал. «Уже темнело, и я решил, что вернусь сюда завтра и поищу ключ при солнечном свете. Утром у меня была уйма дел, так что пришел я уже после полудня. Сразу увидел ключ на цепочке. Он лежал в траве у дороги. Цепочка и правда порвалась, но вот какая странная штука», — добавил парень, сдвинув брови. «Я точно помню, что вечером искал его именно в этом месте, но никакого ключа там не было». Я обвел глазами остальных. «Вполне возможно, — размышлял я, — братья Болейн затеяли драку с одной единственной целью — украсть ключ. Через день они вернули его, уверенные, что испуганный Скамблер никому ничего не скажет. Судя по виноватому выражению, мелькнувшему на лице мальчишки, подобная догадка не раз приходила ему в голову. «И когда все это случилось, Саймон?» — уточнил я. «12 мая», — ответил он без запинки. «Я запомнил так хорошо, потому что это день рождения моей бедной матушки. Упокой Господь ее душу». У меня перехватило дыхание. 12 мая, как раз накануне убийства Эдит, которое произошло в ночь с 14 на 15. «Как ты думаешь, ключ украли близнецы?» — спросил я, пристально глядя на Скамблера. «Не, конечно, могли взять его, а потом вернуть, но зачем?» «А тебе не приходило в голову, что об этом случае необходимо сообщить властям? Ты же знал, что после убийства мисс Болейн в конюшне были обнаружены главные улики». Мальчик вспыхнул и вновь понурил голову. «Я боялся. Узная об этом близнецы, мне бы не поздоровилось, поэтому я ничего не рассказал констеблю». «Тебя не просили дать официальные показания?» «Нет. Констебль сказал своему помощнику, что говорить со мной пустая трата времени, ведь все здесь считают меня чокнутым». «После убийства ты по-прежнему работал в Бриквилле?» «Нет. Когда бедного мастера Болейна арестовали, некому стало защищать меня от близнецов. Я решил, что надо уносить ноги, и вернулся сюда, к тете Хильде». Склонив голову еще ниже, он сцепил костлявые пальцы и пробормотал. «Знаю, сэр, что поступил плохо, но я никак не мог взять в толк, зачем близнецам понадобился ключ всего на один день». «А ты не знаешь, случайно, доводилось ли мастеру Болейна обращаться к услугам слесаря?» — подал голос Барак. «Да, слесарь у нас бывал. В скорости после того, как я поступил на работу в Бриквилл, мастер Болейн решил повесить на амбары новые замки. Из Норриджа приехал слесарь. Ох, до чего занятно было смотреть, как он работает. Никогда прежде я не видел, как вешают замки. Мне хотелось кое о чем расспросить его, но он прогнал меня прочь. А позже я видел, как он пил пиво с Джеральдом и Барнабасом, и все трое покатывались со смеху. С ними он поладил». «А ты не знаешь, прежде мастер Болейн уже имел дело с этим слесарем?» «Думаю, да. Точно, сейчас я вспомнил. Управляющий мастер Чаури при встрече сказал слесарю, что рад снова видеть его в Бриквилле». «А как звали этого слесаря? Ты случайно не знаешь?» «Помню, фамилия у него какая-то чудная», — в замешательстве сдвинул брови Скамблер. В следующее мгновение лицо его просияло. «Вспомнил! Сногстоуп! Ну и дурацкое имечко!» Он рассмеялся, но тут же осекся и вперил в меня взгляд, исполненный ужаса. «Сэр, вы хотите сказать, что сыновья мастера Болейна сделали дубликат ключа?» «Это вполне возможно». У Скамблера отвисла челюсть. «Значит, расскажи я обо всем этом констеблю. Бедный мастер Болейн не сидел бы сейчас в тюрьме. Господи Иисусе, вечно от меня одни беды!» Ручейки слез вновь потекли по его чумазым щекам. «Если близнецы действительно похитили ключ, мы выведем их на чистую воду», — пообещал Николас. «В этом можешь не сомневаться», — уверенно кивнул Барак. Я лишь испустил тяжкий вздох. «Саймон, я сдержу свое обещание», — обратился я к мальчугану, который продолжал жалобно всхлипывать. «Никаких неприятностей у тебя не будет. Надеюсь, твой рассказ поможет нам распутать это дело. Но у нас есть к тебе одна важная просьба. Никому не говори ни слова о том, что ты нам сообщил. Даже твоей тете». «Я знаю, сэр. Все говорят, что у меня длинный язык», — невесело усмехнулся мальчик. «Но обещаю, буду нем как рыба, а тете я вообще ни о чем не рассказываю», — добавил он с горечью в голосе. «Эти два шиллинга скрепят наш договор», — произнес я, доставая кошелек. «Спасибо, сэр. С той поры, как я ушел из Бриквилла, у нас нет ни гроша. Тетя прежде прила шерсть, но сейчас у нее так распухли пальцы, что работать она не может. Мы уж собирались попросить помощи в церковном приходе. Надеялись, может, кто из богатых людей даст нам несколько монет. Если вспомнишь что-нибудь еще, непременно сообщи мне. Я остановился в трактире «Девичья голова». Спроси мастера Шардлейка. Да, сэр. Скамблер отвесил мне неуклюжий поклон. Премного вам благодарен. Мы покинули жалкую лачугу, сопровождаемые визгливым голосом тетушки. «Грязнуля, живо одевайся! Мы уже опаздываем в церковь!»